мне дороги подмосковные вечера. Забвенные слова за рекой гармонии. наполняет, то зальется, то замрет. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда милая придет. Как увижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Вся душа стояла, Они все при зайце выбегали, а мы не выезжали, все собаки стали на свету звали. Всегда ты хороша. Веселая и грустная, как русская душа, как наша песня русская, всегда ты хороша. такая, как русская душа, как наша песня русская, всегда ты хороша. Голубые.